Дорогие зрители и слушатели Народного славянского радио, сегодня мы с вами находимся в городе Владикавказе, и с вами ведущая Кристина Прокопова. Мы в гостях у жительницы Республики Северная Осетия, почетного кинематографиста России Людмилы Петровны Макеевой, которая известна не только как кинодокументалист, публицист, но и как человек, исследователь истории, этноса и традиций, языка и веры осетинского народа. Людмила Петровна, здравствуйте. И первое, что хотелось бы у вас узнать, что вас подвигло к тому, чтобы начать изучение древней истории этноса? Дело в том, что при всем том, что люди очень биологически, если брать биологическую карту человека, то мы очень все похожи. Мы одинаковы в построении, внутреннее строение. И при всем при этом земной шар населяет, будем сказать, ну сколько я, тысячи этносов разных. Мы говорим почему-то на разном языке. Мы почему-то живем в одном месте, плывем в одной лодке, потому что земля – это наш общий дом. И мы плывем в этой земле, плывем в этой лодке, на этой земле. И тем не менее, вот вся история человечества заключается в том, чтобы оспаривать приоритет один у другого за счет силы, за счет войн, за счет убийств, за счет смертей. И мне всегда волновало, как же так? Мы вот одинаково устроены физический и химический состав, кровь, этот мозг, сердце и вот все остальные органы, мы все одинаково устроены, и при всем при том мы никак не можем найти общий язык и договориться, человечество. А время идет, Земля тоже эволюционирует, так же, как и все другие планеты в Солнечной системе, и не только в нашей галактике, и в других этих. И, соответственно, рано или поздно людям надо будет договориться. А для того, чтобы договориться, надо найти наши общие корни, откуда все произошло. Ну, меня в данном случае надо начинать с себя, со своего дома, со своего народа, со своего этноса. И, соответственно, осетинский этнос, он давно привлекает очень многих ученых, очень многих ученых. Вроде бы такой малочисленный народ затерялся где-то в предгорьях Кавказа, по эту сторону Кавказского хребта, южане по другую сторону Кавказского хребта. И тем не менее, почему-то вот этот маленький, малочисленный этнос привлекает ученых со всего мира. А почему? Потому что осетины сохранили древнейшие сказания. У нас не просто один эпос о нартах, у нас три эпоса. Чтобы вот такой малочисленный народ имел три эпоса. Это легенда Сарсиат и легенда Дарзианта и эпос о нартах. Вот эти три эпоса, они заключают всю историю не только осетин, но всю историю человечества. Если их внимательно читать и читать так, как они написаны, у эпоса, как и у священных писаний, 7 уровней прочтения. Ученые, наука, которая базируется на материальной основе, когда в основе идет материя, она считала только один уровень. И этот уровень материальный, ну вот видимый. До нас донесли эти сказания сказители, древние сказители, по-осетински это кадагаджета. И эпос у нас называется нартыкачета, то есть это сказание, не просто сказание. Качета это состоит слово кат, состоит из слова кат осетинского, это почет и слава. И джета это те, которые эту почет и славу несут из поколения в поколение. о том, что дарский эпос есть у всех почти народов Северного Кавказа, я снимала фильм «Законы гор» о намыше. Понятие намыш – это языческое понятие. Оно находится тоже у всех народов, кроме вот вайнахов, а так у всех она находится. И у кабардинцев, и у балкарцев, и у адыгов, и у осетин, соответственно, и кабардинцев, и черкесов. И я снимала по всему Северному Кавказу, и я видела, что каждый народ рассказывает мне эти нарские сказания. Они есть в народе, они бытуют, их пересказывают, они переведены на свои национальные языки. И каждый народ оспаривает авторство этого эпоса нартах. Все говорят, это чисто народный вариант. Здесь стоял Сосруко, допустим, вот в Карачаеве я слышала, что вот здесь стоял нарт Сосруко на своем этом. В Абхазии, вот сейчас, позапрошлом году я была там, Новоафонские пещеры, громадные пещеры, это видно, что это вот это как раз это на море, как бы у берега моря, и там нарты как раз тоже жили. И вот там одна из самых громадных пещер считается пещера Шатаны, то есть где она, как бы ее закрома были, где она для нартов, когда она ее в голодный год накормила пищей, вот есть такое сказание. Что это нартские пещеры, новоафонские, они до 100 метров высотой доходят. Очень высокие. И видно, что это неприродное сооружение, что это все-таки рук дело человеческих. И вот чем больше дальше живет человечество, накапливает опыт, и все равно рано или поздно все хотят узнать свои корни, откуда произошли, почему вот сохранился такой язык, а почему этот. Хотя в Писании сказано, что у человечества был один пранарод, и этот пранарод имел праязык. То есть этот язык. Суфии, это высшая каста в исламе, они считают, что этот праязык назывался материнским языком человечества. И этот материнский язык пришел из Гипербореи. Вот Гиперборею, а уже великая посвященная Елена Петровна Блаватская говорила, что Гиперборею населяли великаны. В «Тайной доктрине» она об этом конкретно пишет. И эти великаны, вот вроде бы потом они переместились на Кавказ. Почему именно весь Северный Кавказ? Именно, как сказать, заражен именно нарским эпосом. Почему именно вот он распространился именно на севере? У абхазов он есть, у кабардинцев, черкесов, карачаевцев, балкарцев, осетин. Даже какие-то отголоски есть у ингушей. Но вот у нахских народов, это Дагестан, я там не видела. Но понятие намыш у них тоже сохранилось, как ни странно. Я там тоже снимала. Так вот, что я хочу сказать. Вот борьба за эпос идет очень давно, и каждый доказывает народ, что он является истинным автором этих сказаний. Эти сказания о древних героях, они прошли не только через тысячелетия и века, а я так думаю, что хоть ученые определили, что эпос где-то 4000 до нашей эры, но мне кажется, он гораздо древнее. Потому что и поэтому ученые не могут ответить на многие вопросы. И кабардинские ученые, и осетинские ученые. Потому что считан только первый уровень. Уровень, материальный уровень. А эпос мне так видится, что он является кладезем. Я об этом говорила в своем фильме «Дух нартов». Является, это как священное писание, только его надо прочесть так же. Вот как он написан, он зашифрованный. Понимаете? А для того, чтобы понять, открыть шифр, нужно знать язык, на котором он был зашифрован. И вот, мне кажется, пока я не прочла, вот у осетин очень много изданий нарских сказаний. Есть на русском вот нарские сказания в переводе Лебединского, есть вариант Шамиля Джикаева, есть Гутиева вариант эпос. Но наиболее, мне кажется и видится, я тоже читала эти варианты, но наиболее это очень старое издание на остинском языке, вот Айнарта Качета в таком переплете кожаном, вот такой переплет, и это где-то это 49-го года выпуск. И почему мне кажется, я его прочла именно на остинском языке, дело в том, что вот сакральность эпоса, он именно заложен здесь. Через язык можно понять. А что такое язык? А язык осетинский в данном случае, он является ключом к прочтению эпоса. Вот как эти сказители древние переносили, раньше нельзя было записывать, так же, как и священные писания записывать нельзя было. Они передавались из уст в уста. Вот слово «былина», русское слово «былина», оно содержит «был инна», «был» по-осетински «губы», «уста», «был-то», «уста», «две губы», «одна губа», «был». «Был», значит, «был инна», «другие уста», «былина», дословно с осетинского, «другие уста». Вот так передавались устные сказания. Эпос такой же, вот так передавался. Там нельзя было заменить ни одного слова. Но, тем не менее, какие-то слова терялись, какие-то со временем заменялись. И в результате он пришел к нам как именно былина. Потому что сказания и ученые, допустим, на то, что они не могут ответить вопросы, почему вот так, а не так, они, ну, отмахиваются, ну, это же сказка, сказание, небылица. Ну, это небылица. Вот, поэтому, то, что не могут ответить. А ответить можно, зная эзотерический, то есть сакральный смысл эпоса. У нас был один исследователь, который эпос прочел как взаимоотношения металлов. То есть древняя металлургия была тоже передана. Курдогалон – это небесный, как Гефест в греческих сказаниях. Вот он, кузнецы, они были сродни волхвам. Они знали секреты металлургии, ковки, стали, вот железо, как из железа сделали сталь. И вот Батрас, это закаленные, тот он считает, это тигельная сталь. Сослан тоже закаленный в огне. Это вот сталь была, вода и огонь закаленный. А фамилия его была Булатов. Ну, его мало кто воспринял. Сейчас его знамя подхватил его сын. И в этом отношении, конечно, он счастливый человек, потому что он передал свое дело в надежные руки, и сын его вот считает. Но у него он тоже ошибается, потому что он считает, что это прочтение эпоса металлургии через взаимоотношения металлов, химические, это то, чем занимались розенкрейцеры. Они хотели бы химические варианты получить. Допустим, они искали камень вечной молодости, философский камень вечной молодости. Вот точно так же алхимики, точно так же вот металлургии, это секреты металлургии, это секреты очень большие. Вот как никто не может вот сравниться с мастерами дамасской стали, да? Вот дамасская сталь, так она осталась. Вот, потому что там действительно секреты так, что, допустим, в сталь была вплетена золотая нить, разные способы ковки. Ну, я этих подробностей не знаю, но знаю одно, что это один из уровней прочтения. Вот ученые прочли первый уровень, то есть видимую часть. Кто куда ходил, какие войны, кто как родился. Ну, вот как все, что передали эти самые, они не очень сильно и продвинулись. Единственное, что они донесли этот, вот как и Василий Иванович, донесли осетинский язык и осетинский вариант эпоса до ученых мирового уровня, до Демюзеля. Сейчас и японцы интересуются эпосом, сейчас и корейцы интересуются. Я не говорю про скандинавов, что там столько параллелей, греческие параллели очень много. Это. Ну, так вот сложилась жизнь, что почему-то греческие варианты о сказании о титанах, это сказание о нартах. Титаны – это те же самые нарты, великаны. О них как-то мир больше знает. Про сон богов греческих знают больше. Имена, во всяком случае, знают. Сказания знают очень многие. И крылатые фразы стали из греческих мифов. Мы вот Сизифов труд знаем, да, допустим. Но когда я познакомилась и с греческим вариантом мифов, именно с их сакральным, сакральным уровнем, об этом написал, греческие мифы тоже очень многие ученые ими занимались. Один из них – это англичанин Грейвс. И вот он написал о греческих мифах, и когда я начала читать их, их сакральное значение, я поняла, как много они имеют параллели с нарским эпосом. Очень многие параллели. И тогда ученые, когда изучали, они были так шокированы, особенно Демюзель. Вот он сравнивает сказание о Нарте Батразе и короле Артуре, который собрал Англию, в принципе, воедино. История Англии начинается с как бы... как страны Великобритании, начинается с короля Артура и с его рыцарей круглого стола. И очень много таких параллелей, настолько, что Демюзель воскликнул, где эти народы могли так быть рядом, вот англичане, казалось бы, да, и осетины, где они нигде не соприкасались, не жили рядом. Ну, на Северном Кавказе, понятно, живут рядом, и друг друга могут позаимствовать этот эпос. А там не было такого варианта. И он говорит, где эти два народа пересекались, чтобы они друг друга могли позаимствовать эпос. А дело совершенно не в том, что они пересекались. Ну, сейчас уже все знают, что король Артур был из сарматов, которые были наемниками Римской империи и охраняли римские рубежи на далеких, на самых дальних рубежах. Это как раз был район Великобритании. И там он со своей дружиной сарматской охранял Андрианов вал знаменитый. Ну, это историю короля Артура, но параллели идут именно связаны с мечом. Как король, как Артур стал королем. И вот эта история с мечом, это один к одному история Батраза и его волшебного меча, Зускара назывался. Дело в том, что нарский эпос много тысячелетий. Король Артур был гораздо позднее. И где варианта нету, что именно сарматы, носители этого эпоса, не принесли его в Англию. Я потом, когда буду про Батраза рассказывать, я скажу, где эти параллели. Но сейчас я хочу ученых идет спор. Вот наука же основана на материальном видении всего, да? на атеизме. И, соответственно, это очень однобокий взгляд. Это как бы работает только одно полушарие у человека. А так не может быть. Это не объективно, во-первых. А во-вторых, неправильно. И поэтому мифы превратили миф как какое-то небылица. Ну вот, что пишет о мифах, мне интересно, что я хочу ее процитировать. Ну, журнал «Курьер ЮНЕСКО», это еще в 89 году они писали, что такое мифы. Вот эпос. Эпос – это чаще всего плод коллективного народного творчества, передаваемое из уст в уста, то, что я говорила. И у меня в скобках написано отсюда и слово «былина». «Был ина» – другие уста Состинского. От поколения к поколению. Но порой и гений писателей создает законченное литературное произведение, повествующее о самых истоках, о рождении культуры нации, государства, а иногда и всей и самой Вселенной. Оно зачастую восходит к моменту зарождения всего сущего, к самой заре человечества. Герои эпоса стоят на перепуте между временным и вечным. И хотя они принадлежат к сонму бессмертным, им даровано ошибаться, сомневаться, терпеть неудачи, любить. То есть человек наделил этих героев то своими качествами какими-то человеческими. Они любят, не любят, ненавидят. Ну, все, что присуще человечеству, они... Ну, это были гиганты, это была другая раса. А другая раса – это, соответственно, другой рост, другие возможности. Например, в эпосе сказано, что у Батраза глаз был величиной с копну. Ну, пусть даже это небольшая копна, но все равно это только глаз. А какого размера он был? И вот ученые не могут объяснить, что такое рождение спины. Он рождается не таким образом, как мы все рождаемся, и как последующие расы, а именно это была раса лемурийцев, они рождались почкованием. Вот Молдашев был, значит, в поисках города богов на Тибете, и он там видел скульптурное изображение всех наших пяти рас. И вот У второго человека тоже каждый человек – это раса. И они были все огромного роста. До 18 метров, да все. И так человек начинал уменьшаться. От пятой расы мы дошли где-то до 2 метров приблизительно. А так там и у него из спины этого человека появляется младенец там у него на спине. Так это и есть рождение Батраза. Батраз был рожден из спины Хамыца. И его отца это. По эпосу это и беременность ему передалась жена, она обиделась. Вот в виде лягушки, царевна лягушка, вот эти параллели в русском сказании есть, да. Батраз – это, получается, ваш герой национальный? Да, Батраз не наш герой, он герой эпоса. И он и Суслан – это мощные два как бы носителя знаний, древних арийских знаний. И каждый по-своему они несут дальше. Но мне видится, что мы Батраза видим в рождении, вот за рождение как из спины. Шатана знала, когда надо, когда он должен родиться, рассекают спину. Мальчик выскакивает, раскаленный. Падает в море, море высыхает, а потом море заполняется. То есть вот его вот такое рождение. И он свое детство, так как без матери рос, он проводит в подводном царстве. А это подводное царство как раз Лемурия. У них были подводные, как и у атлантов потом, были подводные города. Об этом очень много написал Молдашев. Он был вот в поиске города богов. Он нашел портрет лемурийца. У них вот под верхней губой были жабры. Они без всяких этих могли спускаться под воду. без скафандров, без ничего. Вот здесь были эти жабры под верхней губой. Вот бывает сбой генетический, и ребенок рождается с заячьей губой и волчьей пастью, да, как бы у него провалены там верхние небы нет, да. Так вот это и есть генетический сбой очень давних, как память генетическая о том, что вот под заячьей губой вот эти были жабры у человека. Это было времен Лемурии, у них были целые города. И то, что написано в эпосе, что Донбеттер, это Нептун по этому, да, царь водный, Донбеттер, и Дзраса, мать Шатаны, она была водная принцесса. И у нее были подземные, подземные дворцы, и перламутровые, и там из всяких камней сделанные. И они прекрасно жили под водой, но они выходили и на сушу. Вот нарты являются детьми, так считается по эпосу, нартар равжардаштадонай, то есть нарты произошли из воды. И все считают, что именно они вышли из водной. А мне видится, что это было, во-первых, на другой планете. Есть водная планета, вот 12-я планета созвездия Ориона, а не оттуда. Про это очень много написал Захарий Ситчин. 12-я планета, боги 12-й планеты. 12-я планета в 3600 лет один раз заходит в нашу Солнечную систему, пересекается с ней. И вот тогда начинается вот эти то, что бывает потопы, они происходят из-за того, что земное ядро, оно, когда проходит эта планета, она притягивает земное ядро к себе. А кора земная движется по той же траектории, как она и двигалась. И, соответственно, происходит вот это столкновение внутренней и внешней коры. И вот тогда происходит, материки уходят под воду, и это все вот эти катаклизмы, которые описываются, потоп, он был, и не один потоп был, и допотопные люди, они гораздо, это была другая раса, они знали гораздо больше, и у них совершенно даже другое ДНК было. В ДНК у них было, вот первое человечество считается Адам Кадман, у них было 12 спиралей, у нас сейчас 2 спирали осталось. Я не знаю, какие генетики, кто это убрал у человека, и у человека вместе с этими спиралями убрались его способности. А так он мог, то, что делают йоги, и левитировать мог, и сквозь стены мог проходить, и это все в эпосе есть. Вот в чем все это дело. Он, Ржмак мог превратиться в того-то, Шардон тоже мог превратиться в шапку там или еще что-нибудь. Это не просто вот сказки. А на сегодняшний день, так как человек это не может, поэтому говорят, что это небылица, отмахивается, небылица. И буквальное прочтение эпоса нашими учеными, оно несет негатив, потому что небылица, она и есть небылица. Я знаю, миссионеры от ислама у нас ходят по институтам среди молодежи, и вот, извините, эту ахинею несут в массы. И говорят, вот ваша шатана-развратница, она с братом жила, или же там начинают рассказывать про историю матери и дочери, когда они хотели, Батрас приходит со своей дружиной, и я про это тоже скажу. И они просят, ну, в остинском варианте мать просит у дочь, дай мне обслужить 20 человек, мужчин. А дочь ей отвечает, я, говорит, скоро умру, дай мне 20 человек. А дочь говорит, 19. А дочь говорит, может быть, я раньше умру тебя, потому что бывает, что старая лошадь есть из торбы, которая сделана из кожи молодого жеребца, понимаешь? А это идет, и все превратили в секс, понимаешь? И вот, ну, уровень вот такой, уровень человека сейчас очень низкий. Вот на примере этого простого эпизода про мать и дочь, когда они спорят, кому больше мужчин обслужить, 20 или 19, он почему-то пришел со своей дружиной. А я все это поняла, когда дешифровала слово 19 и 20 со стенского языка. Осинский язык, он дешифруется с арийского языка, потому что в осинском языке, осинский язык последний из 10 арийских языков, сохранившийся на сегодняшний день. И его катастрофически теряют сами осетины, потому что они не знают. Это не просто, чтобы сохранить свое лицо, знать язык надо, а это для того, чтобы понять очень много уровней существования мироздания именно через осетинский язык. Потому что матрица этих ариев, которые были пассионариями и несли все эти знания по миру, и остался осетинский язык. Это язык синзар. Я чего поняла? Потому что «Тайная доктрина» Елены Петровны Блаватской — это древняя книга Дзан, жрецов Атлантиды. И там я, когда она взяла и сохранила те названия, которые были даны на языке синзар, они читаются и переводятся точно на остинский язык. Это все доказательства, вот в моих книгах, это труд 25-летний, это 25 лет я работала над этой книгой, последняя из Арктагеи. Это вторая книга, это символы, которые сохранились в традиции осетин. Это первая книга «Авжак», это язык. И вот это мировые языки здесь, все здесь, греческий, латинский, это значит немецкий, английский, русский. И начиная с их истории, вот здесь это как раз языки, параллели, которые есть. Значит, существовал один проязык. И этот проязык назывался материнским языком. Суфии говорили, что это материнский язык человечества. Так называется сегодня остинский язык. Мадалон-Авжак. Материнский язык. Я всегда не могла понять, а почему язык материнский, когда у нас по фамилии отца мы и род свой ведем как по фамилии отца, а не матери. А потом, когда я узнала, что существовал праязык, соответственно, вот этот арийский язык, его кирпичики, его матрица сохранились в остинском языке. И я вот это все доказательство, это вот за моей спиной находятся книги. Это вся эзотерическая литература. Все мои познания, все мои догадки, все мои дешифровки, они идут именно из знаний великих посвященных, которые нам оставили эти знания. Вот как-то после 91-го года они начали печататься. И Блаватская, она раньше чуть-чуть начала, а в советское время это, они были недоступны. И учение живой этики, переданное через Четурерихов, это же и Мэнли Холл, это же и Ошо, это же Лапсан Грампа, Рамачакра, индийские мудрецы, веды. Ну, лучше всего это надо изучать священные писания древних народов. Это не только Библия, а это и Зендавеста, это и кодекс чести племени майя, древних инков, это Коран, но это более молодая религия, Коран, ислам, поэтому... А так вот очень древние писания, и арийские, а в основном это все сохранено, арийское, в ведах. Вот вы говорили, что общего между аланским языком и санскритом. Санскрит – это язык жрецов Индии, и он построен на арийском языке, потому что вот его слова, заключенные в это, вот, мантра, мандала, это монада, мон. У остин осталось мон, дух. И вот этот мон входит в очень многие санскритские слова, очень многие. Сам санскрит построен, это арийский язык. И вот, а что такое, почему общий? Потому что туда этот язык принесли арии. Об этом сказано у исследователя Шуре, великие посвященные. Он говорит там о Раме. Рама был скифом из скифского племени. И там произошел конфликт, должен был произойти конфликт между овнопоклонниками, потому что арии говорят, вот гиперборейцы, они говорят, что, говорили, что человечество развивается под тремя созвездиями. Это созвездие Овна, обозначающее будущее. Это созвездие Быка, обозначающее настоящее. И это созвездие Лося, Шага, оленя. Оно обозначает золотое прошлое, когда люди и боги жили рядом. Так вот, представьте себе, это все рогатые. Такие рогатые, которые вот в жертву осетины приносят только рогатых животных. То есть овна, быка, это целые ритуалы есть, и оленя, косулю оленя. И что я хочу сказать. Вот если взять все древние это, арийские сказания, они находят, их можно найти. Блаватская тоже говорила, когда ее спросили, а как изучать историю, где найти вот истинные знания, она говорила, читайте сказки, былины, эпос, у кого есть, допустим, там как раз все пословицы, там как раз заложены эти древние знания. Так вот, если взять поговорки, пословицы, сказки без эпосов, я говорю, три эпоса в осетин, и если взять хотя бы вот сказки и поговорки, то это действительно кладезь. И вот тогда начинаешь понимать устное народное творчество, которое сохранило вот эти древние знания, то есть космические законы, законы, без которых человечество развиваться никак не может. Вот в эпосе есть такой эпизод. Да, я вот начала про мать и дочь. В чем заключался это? Дело в том, что Батрас был один из великих посвященных. Он возглавлял, значит, асов. Батер ас, тотер ас, ацам ас, асы. Цивилизация асов, сказано по знаниям интернета, она на Земле 19 миллионов лет назад. И 19 миллионов лет назад произошло разделение андрогина. То есть мужчина, два флакона в одном. Вот как Батрас рождается, Суслан рождается от мужчины. Это был андрогин. Он рождался почкованием. Вот с какого-то бока его забирали. Он где-то развивался в теле. И так это есть рождение такое было. Кстати, такое рождение у Индры. Но он рождается от женщины, но из ее бока выходит. Я так думаю, что это кесарево сечение было. Кесарево. Так вот, что происходит? Батрас приходит со своей дружиной. И мать, и дочь понимают, что это редкий случай, чтобы такой посвященный уровню Батраса пришел к ним в дом. И мать говорит дочери, дай мне получить 20-й уровень посвящения. Не мужиков обслужить, а 20-й уровень посвящения. На то время это был высший уровень. Сегодня человечество подошло, еле-еле подошло к 21-му уровню. А тогда был 20-й уровень, а дочери должна получить, одна должна получить 20-й, другой 19-й, ниже уровень. И она говорит, мне мало осталось, дай мне получить 20-й уровень посвящения, знания. Вот о чем идет речь. А не совершенно о том, что толкует, как говорится, невежественное человечество. По-другому я это не могу сказать. А дочь ей отвечает, что еще неизвестно, кто раньше умрет. Она и вот В этом она ей не уступила. Это уровень знаний, понимаешь? Уровень получения знаний от посвященного. Соответственно, и его дружины, и она хотела получить высший уровень посвящения. Вот, допустим, на 18-е столетие, когда жила Блаватская, у нее был 60-й уровень. Вот ей доверили дешифровать книгу Дзан по знаниям. Это удивительная была женщина, потому что вот посчитали ученые, она в этой книге, у нее 250 открытий по физике и по химии, вот в этих книгах «Тайной доктрине». 250 открытий, которые потом ученые открыли. А это говорит о том, что эти знания были заложены в этой книге. Но она, ее много воплощений готовили к этой работе. И она ее сделала. Она написана, конечно, языком посвященной и для посвященных. Елена Ивановна Рерих сказала, что эта книга не по уму, будет еще людям и в 20-м, и в 21-м веке. И она была где-то права, потому что понять мы – это высшая математика, а мы – это интегралы, а мы еще не знаем таблицу умножения в эзотерике. Эзотерика – это наука о сакральном, о любом сакральном. А сакральное можно прочесть, только зная ключи к нему, а ключи – это язык. И вот я, когда начала знакомиться с тайной доктриной, я поняла, что осетинский язык, потому что она пишет, допустим, такой вариант, что если бы люди знали, что небеса так заселены, что туда палец Ангуса напишет в скобках латинским языком, то есть из языка Синзар она взяла. Она же переводила книгу на языке Синзар, да, Дзан. Ангус, это как остинские слова ангус. И так многие. Название табличек доктора Шлимана, который нашел при раскопке Трои, они называются «Олия Фистоес», то есть написано «есть наверху», а на них законы были записаны. Или же я, например, поняла, что такое осетинское глубокое философское понятие «ордал». У осетин это... Самое главное, она включает туда все: традиция, вера и мифология можно включить. Но в основном Ахдауджин, мы говорим, это человек очень высокого, аристократ по духу. Слово «аристократ» тоже русское, это греческое, а переводится по-русски «аристократный», «аристократ», «стократный арий», «арий» в стократном варианте, то есть очень высокого уровня. И поэтому какие-то вещи, и у человечества был один язык, вот этот праязык, и он растекся в разных народах, мы находим очень много параллелей.